Глава 11. И вот я дома и в отвратительном расположении духа, как человек, собравшийся совершенно иначе провести свой день. Теперь весь этот день в моем распоряжении. И прежде так бывало, но от меня зависело, как распорядиться им. А теперь я хотел провести этот день с ней. А она, может быть, проведет его? Проведет? Неужели она способна на это? Кто она? Я стоял перед окном и напряженно сквозь окна смотрел на улицу. Мокрый весенний снег большими хлопьями падал на землю, и по улицам торопливо проходили облепленные снегом белые мохнатые фигуры. Вот так праздник. Прошу бы очутиться теперь на родине. Там давно тепло, солнце, там забыть всю эту серую прозу. Нельзя забыть. Болит, и мысль напряженно работает. Почему не пойти к ней? Я оставлю без ответа этот вопрос. Уподобиться тому? Нет уж. Она скорбила, а она, если захочет, найдет дорогу. 3 дня. Нет, Наташа. Может быть, я и не прав. Во всяком случае, неприлично без попытки выяснить, так рвать отношения. Я нахожу выход. Я иду к Наташе в то время, когда знаю, что ее нет дома. Скажите Наталье Александровне, что заходил. Ну, теперь с моей стороны сделано все. Потянет, ко мне придет. Нет, значит, конец. Конец так конец. Конец или не конец? Нет, не конец. Какой конец, когда весна начинается? Та весна, которую так ждала Наташа. Весна пока еще там, вверху, в нежно-голубом небе, в прозрачном воздухе, в просвете розовых сумерек, когда зажигается в небе первая звезда, яркая, крупная, как капля росы. И горит она вся восторгом, вся трепещущая, как жизнь, со всеми ее переливами. О, недаром Наташа любит так весну. Осень на юге, весна на севере. Могучая, стремительно в своем волшебном порыве. Так понятен он. Радость жизни сильнее переживаешь, вырвавшись из оков. И чем тяжелее были эти оковы, тем сильнее порыв этой радости. Утро. Я растворяю окно. Тепло, совсем тепло. Легкий туман быстро тает в нежных лучах солнца. Как паутина уже окутана дерево молодой листвой. Звонкий гул несется, как радостный крик весны. Но где же, где все эти радости жизни Наташа? И я жадно ищу ее глазами среди идущих по улице. Иди же, Наташа, и я не стану больше терять мгновений для вечности. Вечность – слишком тяжелый молот. Он дробит мгновения, а в них ты, Наташа, в этих чудных, так быстро проносящихся мгновениях. Нет, Наташа, 2 недели уже прошло, и я угрюмо стою и жду напряженно. Каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Не придет. Неужели никогда не придет? Звонок. Она? Она опять передо мной. И никогда она не была такой ослепительно прекрасной. Серое платье, черная ленточка на шее. И бархат ленточки спорит с бархатом глаз. Она протягивала мне розу, яркую красную розу. Как румянец свежего нежного лица моей Наташи. Я так ждал ее. Восторг захватил мое дыхание, затуманил глаза. Броситься обнять ее, начать целовать. Но, боже мой, что же я делаю? Я вырвал из ее рук розу и выбросил ее в окно. И нерешительно протянувшаяся рука ее опустилась. Глаза ее смотрели в пол. Она молчала, точно собираясь силами. И так стояли мы друг перед другом, я в ожидании своего приговора. И как первый погребальный тихий звон, надо мной уже мертвым раздается ее голос. Ну, нет так нет, будем друзьями. Но я ничего не слышу. Я мертвый. И со всей силы смерти только одно это и сознаю. Нет еще, я сознаю, что я люблю ее. О, как безумно люблю. Ушла. Сперва плакала, выплакала все свои слезы и ушла. Но догнать же, закричать, умолять, рассказать наконец все, сказать, что люблю, безумно люблю. И только теперь понимаю это. Нет голоса, нет слов. Я стою без движения, с чем-то больным там внутри, умирающим, мертвым.